Глава 22. Пикник на озере в приятной компании. Появление Рэдклиффа было по ощущениям, как спасательный круг для утопающего. Альтаир так настойчиво загонял меня в угол своего напористого внимания, что я, как там говорят, была вся в смятении чувств. Вот-вот. Если он не прекратит свои шуточки, все опять закончится для него плачевно. Бросила косой взгляд на Шиариса, принимая комплименты от бывшего начальника моей стражи. Хотя какого мужчину стремительный секс доводил до слез? Никто из моих половых партнеров не жаловался. Кажется, долгие прелюдии наоборот раздражают, а порой даже пугают мужиков. Или это только мне везло на таких? Так рад. Вы знаете, я так неловко себя чувствовал, когда покидал Альвеор. Чувствовал себя предателем. Я моргнула, концентрируя внимание на Рэдклиффе, смотрящем на меня взглядом верного лабрадора. «Что ты?» — отмахнулась от его угрызений совести. «Даже не думай так. Ты очень мне помог на первом этапе адаптации». «Первом этапе?» Не растерялась, улыбнулась шире. «Меня только доставили в крепость, в условия, к которым я была совершенно не готова». «Но это вы спасли меня от...» «Предлагаю компромисс», — тихо засмеялась, умиляясь искреннему возмущению парня. «Мы здорово друг друга выручили». «С этим я согласен», — довольно выдохнул Гордей, снова склоняясь над моей рукой, чтобы поцеловать. «Так, хватит», — недовольно цокнул языком Шиарис, оказываясь рядом и влезая фактически между мной и Рэдклиффом. «Гордеюшка, я тебе свою кровь давал не для того, чтобы ты лобызал руки моей гости. Рассказывай, что узнал. Нашел логово Шарха?» Удивленно моргнув, с интересом посмотрела на Гордея. Парень оказался невероятно искусным шпионом. Так вот, кто был сюрпризом. Не водопады, а шпион, с которым я хорошо знакома и давно не виделась. Подробный и детальный отчет о слежке не заставил себя ждать. Уже через 10 минут я узнала, что дорогой дядюшка Альтаира действительно прячется в одной из вилл лечебного курорта. Из домика выходит редко, но гостей к лорду Шарху Шарису является на поклон много. Гордей выдал несколько громких, насколько я поняла, имен. Некоторые даже оказались советниками Альтаира. Я стояла тихо, чтобы не мешать мужчинам, но любопытство сжигало меня изнутри. Так и хотелось задать парочку вопросов шпиону. Старательно делала вид, что наслаждаюсь видами водопадов и каменных ниш, в которых бурлила молочная вода источников. Видимо, дно этого чуда света было из белой глины. После недолгого отчета Гордей выразил желание продолжить свою работу. «Нельзя глаз с него спускать, Тар», — покачал головой Рэдклифф, больше не выглядя беспечным. «Что-то затевается. Все эти посетители не к добру они шастают из твоего дворца к Шарху на поклон. Готов спорить на всю нижнюю челюсть». «Ты прав, спасибо, друг». Альтаир положил руку на плечо молодого парня из расы людей, которого спас от ужасной участи, и крепко сжал его. «Отличная работа. Как только вернусь, приставлю наблюдателей к советникам, чьи имена ты назвал. А насчет затей, дядюшки, я настороже. После пленения я всегда настороже». Мужчины кивнули на прощание, и Гордей, еще раз осыпав меня комплиментами, растворился среди ярких деревьев осенней провинции. Шиарис проводил парня недовольным взглядом. «Что не так?» — полюбопытствовала я. «Ничего, все нормально. Не обращай внимания, это чисто мои проблемы». «Может, я могу чем-то помочь?» «Нет». Мрачно выдохнул император и прикрыл на секунду глаза. Длинные коричневые ресницы мило отбросили тени на щеках мужчины. Солнце только приблизилось к горизонту, окрашивая небо в яркие красные и золотые тона. Но закат был уже не за горами. А там и представительный бал. На минуту залюбовавшись мощным профилем Нага, украдкой улыбнулась. «Серьезно, если я могу помочь? Ты так расстроен из-за предателей советников?» Альтаир неопределенно качнул головой, дернул плечом. «Ну, согласись, приятного в этом мало». «Да, но предупрежден, значит вооружен». «Какая мудрая мысль. Кто тебе это сказал?» «Опыт поколений. Раз уж мы наедине, решила увести Тара от опасной темы. Может, расскажешь о своем плане по разоблачению своего дяди?» Альтаир кивнул, прошел немного вперед и присел на сваленное дерево, хлопнув рядом с собой. «Давай. Время до бала в честь прибытия герцога Фалира еще есть. Тебе не жарко в зимнем платье? Может, желаешь освежиться под водопадами в Молочном озере? Вседельные сумки, у меня полно еды на отличный пикник». «Вау, да тут соблазнение полным ходом началось». Я задумчиво закусила губу. «На самом деле, последние полчаса, которые мы находились в теплом осеннем лесу, я порядочно взмокла. Окунуться в этом восхитительном озере казалось прекрасной идеей. К тому же это поможет мне остыть, потому как температура сейчас у меня точно зашкаливает. Вот только бельишко-то у меня не такое, как у местных нагинь. Они только кажутся развратными соблазнительницами. На деле же там труселя бабушкиного фасона и корсеты. Видела, знаю. Да и человеческим дамочкам до моих стринг с кружевными вставками далеко. А с другой стороны, чего мне смущаться? К тому же, не одна же я должна мучиться. Пусть змеёныш тоже почувствует хотя бы временное неудобство между ног. Знаешь, а я согласна». Тар довольно растянул губы в улыбке и потянулся к магическому коню, чтобы снять седельные сумки с Лунма. «Бедолага, даже не знает, на что меня толкает». «Отлично, тогда я пока разложу еду на одеяло». «Одеяло?» — я хмыкнула. «Ты прям подготовился. Знал, что я соглашусь?» «Надеялся». Выдохнул Наг, одним движением скидывая одеяло и укладывая его фактически у моих ног. «В отношении тебя я могу лишь только надеяться». Нагнулся, потянулся к моей туфельке, где край одеяла загнулся и от этого лег неправильно, и поправил уголок. Я сглотнула, стараясь взять под контроль сбившееся дыхание. Очень уж проникновенно Альтаир смотрел на меня снизу, незатейливо. «Может, у тебя и полотенце есть? Такое, чтобы замотаться, пока я не высохну после купания». «Есть. Для тебя у меня все есть. А если нет, то я приложу огромные усилия, чтобы это появилось». Он опять это делает. Вкладывает тайный смысл в каждую свою фразу. «Прямо-таки все», — подняла голову во мне дерзость. «Все, только попроси». Альтаир замер. Его глаза зажглись цветом плавленного золота. «У меня самой все есть. Чтобы проверить твои слова, надо хорошо подумать. Сделаю это в озере». Я начала расплетать косы, и Альтаир застыл, как завороженный. «Не боишься не справиться?» «Боюсь», — вопреки моим ожиданиям ответил Альтаир. «Я-то думала, что он сейчас начнет бахвалиться, бить в грудь кулаком, заверяя, что он всемогущий». Я даже рот открыла от удивления. Пока хлопала ресницами, Шарис достал из сумки широкое полотенце и протянул его мне, смущая своим полыхающим взглядом. «Поэтому буду стараться изо всех сил, уж поверь». Идея раздеваться на глазах у Нага уже не казалась такой забавной. Но я не отступила, не струсила. Мне хотелось этого. Хотелось искупаться в желании Альтаира, которым он словно омывал каждый изгиб моего тела, каждую линию фигуры, глядя из-под лобья. Крючки, на которые застегивалось платье, находились спереди, поэтому я без промедления принялась за работу, следя за лицом Тара. Усмешка императора с каждым расстегнутым крючком таяла. Ее вытеснило хищное напряжение. С каждым движением я ощущала, как его дыхание становится все более тяжелым. Грудь Тара поднималась и опускалась с каждым его вдохом, и я могла видеть, как его мускулы сводят от напряжения. Я чувствовала, как мое сердце бьется быстрее, а волнение нарастает, переполняя меня. Когда последний крючок расстегнулся, платье медленно скользнуло вниз, обнажая мою кожу. Ощутила холодок воздуха, но в то же время меня согревало тепло взгляда Альтаира, который, казалось, наполнял меня жизнью. Я встретила его взгляд, и в нем читалось столько эмоций, желание, страсть, восхищение. Это было невероятно. Мои кружева однозначно произвели неизгладимое впечатление на предводителя змеелюдов. Медленно повернувшись спиной, я ухватила краем уха рваный выдох мужчины. В его голосе слышалось что-то едва уловимое, почти неразборчивое, но этого было достаточно, чтобы пробудить во мне еще большее волнение. Я не обернулась, но знала, что его взгляд следит за каждым моим движением. Внутри меня разгорелось пламя, и я почувствовала, как щеки заливает горячий румянец от шального возбуждения. Мысли метались в голове. Он смотрит на мою задницу, почти голую, в тонких кружевах. С каждым шагом к берегу я ощущала, как напряжение между нами нарастает вопреки расстоянию. Мягкий песок под ногами приятно массировал ступни, а в воздухе витал легкий запах воды и свежести. Я могла бы остановиться, обернуться и встретиться с его взглядом, но что-то в этом моменте, в этой игре, манило меня идти дальше, не оглядываясь. Только разве что виляя бедрами. Подойдя к озеру, я остановилась на краю и вытянула ножку, чтобы проверить температуру воды. Пальцы коснулись поверхности, и я ощутила, как вода обволакивает их, словно парное молоко. Она была теплой и манящей. Отметив, что дно сразу уходит на глубину, приготовилась красиво прыгнуть. Но сначала... «Тут не водится ничего опасного, что смогло бы меня съесть?» «Нет, герцогиня», — хрипло ответил Альтаир, поднимаясь на ноги. «Все опасные для тебя существа остаются пока на берегу». Я засмеялась, снова переведя взгляд на водопады. Сердце колотилось в груди, а в голове звучали только мысли о том, как Тар смотрит на меня, как его глаза изучают каждый изгиб моей фигуры. А еще я слышала, как он идет ко мне. Чтобы не испытывать больше ничьё терпения, я прыгнула в воду, как опытный пловец на соревнованиях по прыжкам, надеясь, что это было красиво. Вода приняла меня в свои объятия, обвивая, как нежный шелк. Она ласкала мою кожу, унося все волнения и тревоги прочь, растворяя в этой теплой бездне. Погружаясь в озеро все глубже, я видела дно очень отчетливо, и это было странно, потому как в каменных чашах вода была молочно-белой. Казалось, что дно совсем близко, но коснуться его у меня не вышло, кислород закончился. Пришлось плыть на поверхность. Удивительно, но здесь и сейчас я ощущала невероятную свободу. Как будто ответственность за огромное количество людей, которую с легкой руки мне скинула настоящая Вивиан Моран, больше не лежит на моих плечах. Как будто я снова Аня Окунькова. Не та, которая была вынуждена работать киллером, а та простая девушка, которая еще никому ничего не должна и ничем не обязана. Девушка, которая может делать ошибки и не исправлять их, а радоваться им. Это чувство наполнило меня приятным трепетом и легкостью. Именно поэтому, когда вода приняла еще одно мощное тело, я решительно подплыла к Альтаиру, положила руки на его плечи и выпалила. Я определилась. С чем? С тем, что я хочу. Руки Нага легли на мою талию, притягивая ближе к разгоряченному торсу императора Нагов. И что же ты хочешь? Говори, моя герцогиня. Я хочу тебя. Какие-то три слова, а эффект от них был, как от взорвавшейся атомной бомбы. Альтаир забыл, как дышать. Его пальцы сжались на моей талии до боли. Глаза полыхнули огнем. Что-то новенькое. додумать, что конкретно, не успела. Тар порывисто вжал меня в свое тело, накрывая губы горячим ртом, и мысли просто испарились. Я как будто попала в другой мир. Снова. Были только жадные властные губы Нага, подчиняющие своей порочной похоти, и руки. Руки Тара, которые гуляли по моему телу, не оставляя без внимания ни одного миллиметра кожи. Шиарис здорово держался на глубине, поэтому, чтобы не утонуть, я обвела ногами его потрясающую талию. Я задыхалась, несмотря на то, что дышала поцелуем. Эмоции зашкаливали. Я вдруг поняла, что похоть не предел. С Шиарисом не предел. Мы как будто обогнали примитивную жажду секса на несколько уровней. Правда, я не могла дать этому название, потому как разум периодически продолжал отключаться. Когда губы Тара перешли на скулы, чтобы чертить порочный узор влажных поцелуев, я задрожала в руках Нага и застонала в голос. Шиарис подхватил меня под попу, немного приподнимая, чтобы ему открылся доступ к шее, и я чуть сознание не потеряла. «Оказывается, у меня там суперэрогенная зона, а я и не знала». Пришла мысль и снова разбилась на тысячи мурашек, пустившихся в парад по коже. На самом деле это неудивительно. Я о неосведомленности граней своей чувственной натуры. Как определить это, когда я с мужчинами боялась сближаться? Использовала их редко и только для быстрого одноразового секса, который был для меня способом забыться. Никаких чувств, никакого общения. Да что там? Я за 23 года ни с кем не встречалась и дня. Отношения всегда пугали меня. Особенно в свете работы, в которую я вляпалась. Мне было страшно даже представить, что у Витязя может появиться рычаг давления. Ну, помимо невысказанной угрозы моей жизни, которую Витя обличил в одной простой фразе. «Анечка, ты же понимаешь, что из моего агентства не увольняются». Как бы там ни было, но истина в этом есть. Я не должна обзаводиться подобными слабостями, пока вокруг меня столько опасных представителей магической расы. Поэтому новая мысль помогла выбраться из неги сплошного удовольствия. Я отметила, что мы уже не в воде. Шиарис незаметно вынес меня на берег и уложил на полотенце, накрыв своим телом от прохладного ветерка. Тар продолжал меня целовать, медленно и со знанием дела. Эта медлительность убивала меня. Она как будто открывала двери в тот мир эмоций, который я боялась открывать. «Надо просто утолить сексуальный голод», — испуганно заметались мысли. Быстро перепихнуться, получить удовольствие и снова заковать себя в броню от этих ненужных опасных чувств. «Быстрее!» — дернулась навстречу губам Тара, фактически снося его своим напором. Попыталась опрокинуть его на спину, чтобы забраться сверху. Так куда удобнее руководить процессом. Но Альтаир не позволил. Шиарис подмял меня под себя, запустив руку в волосы и крепко сжал их в кулак, не давая даже шанса отобрать у него власть. «Нет, я буду любить тебя», — рыкнул мужчина, как будто угрожая. «Только так твое желание исполнится, поняла?» Тогда я передумала. Натуральным образом испугалась. Я больше не хочу». «Любить? Меня? Что он несет? Мы просто...» «Поздно, моя прелесть». Тар тихо засмеялся, да так близко, что его угрожающий шепот коснулся моей щеки. «К тому же это дикая ложь, и я тебе сейчас это докажу». «Не над...» Шари снова набросился на мои губы. Но теперь его поцелуй был намного жестче и злее. Почти так, как я люблю. Это позволило поддаться мужчине. Поцелуй был полон страсти и настойчивости, и я почувствовала, как мое тело реагирует на его прикосновение. Я не могла сопротивляться. Каждая клеточка моего существа откликалась на эту порочную жажду мужчины. Я была между желанием и страхом перед его желанием, и это противоречие только добавляло остроты моменту. Руки императора исследовали мое тело, и это было одновременно пугающим и волнующим. Он не давал мне возможности уйти, не позволял сбежать от собственных чувств. Я оказалась в ловушке, из которой, как бы мне страшно не было, но вырваться не хотела. В этот момент все сомнения и страхи растворялись, оставив только чистое наслаждение. Мне пришлось долго шептать одно и то же слово «пожалуйста», прежде чем Альтаир сдвинул полоску кружевных трусиков и вошел в меня до упора, срывая хриплый вскрик, который тут же поймал губами. Нак не переставал меня гладить и целовать ни на секунду, двигаясь плавно, но весьма размашисто. У меня еще ни разу не было так. Так по-настоящему порочно и вместе с тем нежно. Я охрипла от собственных стонов. А потом меня будто разорвало на миллион частиц, как ту сверхновую звезду. Не было больше ни Ани Окуньковой, ни Вивиан Моран. Во мне открыла глаза какая-то новая я, которой до этой секунды я не знала. Не девочка-сирота и не киллер. Женщина. Голодная женщина, разбуженная умопомрачительным мужчиной. Альтаир, получивший разрядку за секунду до меня, уже пришел в себя, и пока я ловила отголоски тлеющего оргазма, нежно целовал мою грудь, ключицы, шею, ласково куснул замочку уха, будто помогая наслаждению не затухнуть. Я смотрела мутным взглядом в небо, где медленно расползался розово-голубой закат, и тупо моргала ресницами. Дыхание, как у загнанной лошади, постепенно восстанавливалось. В горле было сухо, как в пустыне, даже сглотнуть нечем. «Что же теперь будет? Зачем он это сделал? Зачем так?» Ворвались в расслабленное сознание крики перепуганного насмерть разума, и меня сковал ужас. Видимо, Альтаир почувствовал мое напряжение, потому как отстранился, нависнув. Закрыл с собой почти все мое небо. «Советую окунуться в одну из каменных чаш. В них беспрерывно циркулирует целебная вода, еще один дар от нашей богини. Чаши создавала она. Омовения в источниках позволяют моей расе выглядеть молодо до самой смерти». «Как ни в чем не бывало», — сообщил Шарис, поднимаясь на ноги. Протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я молча приняла помощь, нервно кутаясь в полотенце. Да, знаю, что глупо, но сейчас я чувствовала себя максимально уязвимой. Меня реально отлюбили, с нежностью и полной самоотдачей. Я теперь не знала, как к этому относиться. «Иди», — хрипло приказал Альтаир, осторожно разворачивая меня и подталкивая в нужную сторону. «Я тоже освежусь. И потом, за легким перекусом, я расскажу тебе о своем плане». Шарис старался вести себя непринужденно, как будто ничего особенного между нами не случилось. Однако его взгляд меня промурашило до дрожи, когда я выдохнула и посмотрела в глаза императора. В этом взгляде до сих пор плавилось золото, а еще магическим образом вспыхивали искры. Просто невероятная красота. Каменные чаши Кары мне понравились. Молочная вода, действительно очень напоминающая молоко, имела успокаивающий и расслабляющий эффект. Иначе как объяснить умиротворение, что снизошло на меня? Три раза окунувшись головой, как это принято в монастырских купелях на земле, я вышла полностью готовой поддержать обычный разговор. «Нам двоим пока так удобнее. Делать вид, что ничего сверхъестественного не произошло». Альтаир, уже полностью одетый, заботливо наполнил мою тарелку всякими вкусностями и приступил к изложению плана. Все в нем было весьма смело. От провокации объявления помолвки до совместного проживания. Тар предупредил, чтобы я была готова к ответным провокациям со стороны его дядюшки и советников, которые уже более открыто поддержат своего тайного лидера. После сытного перекуса мы отправились в обратный путь. Как только Лунм спустился на территорию императорских конюшен и Шарис помог мне спуститься с крылатого зверя, император перестал делать вид, что ничего не произошло. Задержав руки на моей талии, Альтаир бросил быстрый взгляд в сторону спешащих к нам Анхеля, Брана и Маегуар. «Аня, то, что произошло на водопадах, было прекрасно. Прошу тебя, не жалей о случившемся». Я шумно вздохнула, признаваясь ему и самой себе. «Я не жалею. Мы оба хотели этого, просто я не привыкла к таким нежностям. Они пугают меня». «Почему?» «Потому что нежность — это нечто большее, чем просто секс. А для нас с тобой...» С моих губ сорвался тяжелый выдох. «Нам это не нужно. Фикция с помолвкой все равно закончится». «Не решай за меня». Грубо перебил меня Тар, прищурившись. Я даже растерялась. «Но я разве...» Рядом рыкнула снежинка, первая оказываясь рядом. Гуара ободнула меня в бедро лбом и проелозила мордой, выражая так свою радость. Кажется, Альтаир хотел сказать что-то еще, но мои стражи уже достаточно приблизились, чтобы услышать его слова. Севир заурчал у моих ног, встал на задние лапки, требуя взять его на руки. «Спасибо за приятную прогулку, герцогиня Моран», — перешел император на официальный тон. Взял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «С нетерпением жду новой встречи. Обещайте мне хотя бы один танец». «Я? Да, конечно, Ваше Величество». Расправив подол платья, присела в идеально отработанном за 4 месяца реверансе. Тар кивнул, бросил мрачный взгляд на моих суровых стражей и, развернувшись, ушел. «Интересно, что он хотел сказать?»